При кинематографе этом существовал так называемый анатомический музей. Произвольное собрание восковых моделей частей человеческого тела. Коркин зашел и сюда. С порога Коркин осмотрел комнату. За стеклами виднелось нечто красное, голубое, розовое и синее, и в каждом таком непривычных очертаний предмете был намек на тело самого Коркина. Вдруг он испытал необъяснимую тягость, сильное сердцебиение, потому ли, что встретился с объектом своего дела в его, так сказать, непривычном, бесстрастно интимном виде, или же потому, что на модели, изображающие сердце, легкие, печень, мозг, глаза и тому подобное, смотрели вместе с ним незнакомые люди, далекие от подозрения, что такие же только живые механизмы уничтожались им, Коркиным, он не знал. Его резкое новое ощущение походило на то, как если бы, находясь в большом обществе, он увидел себя совершенно нагим, раздетым, таинственно и мгновенно. Коркин подошел ближе к ящикам. Заключенное в них магически притягивало его. Прежде других бросилась ему в глаза надпись «Кровеносная система дыхательных путей». Он увидел нечто похожее на дерево без листьев серого цвета с бесчисленными мелкими разветвлениями. Это казалось очень хрупким, изысканным. Затем Коркин долго смотрел на красного человека без кожи. Сотни овальных мускулов вплетались один в другой, тесно обливая костяк упругими очертаниями. Они выглядели сухо и гордо. По красной мускулатуре струились тысячи синих жил. Рядом с этим ящиком блестел большой черный глаз. За его ресницами и роговой оболочкой виднелись некие непонятные Коркину, похожие на маленький станок, части, и он, тупо смотря на них, вспомнил свой выбитый глаз, за которым, следовательно, был сокрушен такой же таинственный станок, как тот, который он видел. Коркин осмотрел тщательно все. Мозг, напоминающий ядро грецкого ореха, разрез головы по линии профиля, где было видно множество отделений, пустот и перегородок, легкие, похожие на два больших розовых лопуха, и еще много чего, оставившего в нем чувство жуткой оторопелости. Все это казалось ему запретным, случайно и преступно подсмотренным. В целомудренной восковой выразительности моделей пряталась пугающая тайна. Коркин направился к выходу. Проходя мимо старика-извозчика, стоявшего рядом с бабой в платке, он услышал, как извозчик сказал: «Все как есть показано, Вавиловна. Работа Божья, хитрая и хитрая заводь. Все это мы, значит, вовнутри, вот да». Суеверный страх проник в Коркина. Страх мужика, давно приглушенный городом. В среде, где все явления жизни и природы, рост трав, хлеба, смерти, болезнь, несчастье и радость неизменно связываются с Богом и его волей, никогда не исчезает такое суеверное отношение к малопонятному. Коркин шел по улице, с трудом одолевая страх. Наконец страх прошел, оставив усталость и раздражение. Коркин хотел уже направиться к ночлегу, но вспомнил о студенте Покровском. Его непреодолимо потянуло увидеть этого человека хотя бы мельком, не зная даже, удастся ли убить его сегодня. Он испытывал томительное желание прикоснуться к решению, к концу дела войти в круг знакомого, тяжкого возбуждения. Он подошел к тем воротам и, подождав немного, вдруг столкнулся лицом к лицу с вышедшим из-под ворот на улицу высоким, прихрамывающим молодым человеком. Он, сличив приметы, сказал Коркин и потянулся, как собака, сзади студента. Вокруг не видно было прохожих. «Амба», — подумал Коркин, — «ударю его». Дрожа от озноба, вынул он гирьку, но тут, останавливая решение, показалось Коркину, что у студента, если забежать вперед, окажутся закрывающие все лицо огромные глаза с таинственными станками. Он увидел также, что тело студента под пальто лишено кожи, что мускулы и сухожилия, сплетаясь в ритмических сокращениях, живут строгой сложной жизнью, видят Коркина и повелительно отстраняют его. Чувствуя, что рука не поднимается, что страшно и глухо вокруг, Коркин прошел мимо студента, кинув сквозь зубы: «Даром живете». «Что такое?» — быстро спросил студент, отшатываясь. «Даром живете», — повторил Коркин, и зная уже с тупой покорностью совершившемуся, что студент никогда не будет убитым, свернул в переулок.